Глава 510. Город после нападения на аристократию и дворянство жужжал разбуженным ульем. Не нужно было быть прирожденным гением, чтобы понять, в какую сторону все клонится. Так что именно поэтому народ буквально сметал прилавки магазинов. Покупали все, что только можно нести в руках, или в случае богатых уместить в пространственный артефакт. Продукты, зелья, медикаменты, оружие, доспехи, ценные и редкие ресурсы, какие-то ингредиенты. Все это сносилось подчистую. Несмотря на то, что сквозь толпы людей с горящими глазами ищущих, где еще можно хоть что-то купить, ходили офицеры армии, пытающиеся успокоить народ, это никак не влияло на ситуацию. Точно так же, как звери чувствуют приближение лесного пожара, так и люди чувствовали приближение войны. Нет, разумеется, война с Ласканом вроде как шла уже почти 1500 лет. Вот только все это время она велась на дальних западных рубежах. Выливалась в мелкие стычки приграничных войск, не более. Но сейчас, после удара в самое сердце империи, народ полагал, что император примет только одно единственное решение – начать полномасштабную битву с западным соседом. Когда-то Хаджара очень интересовало, как же ведут свои войны такие крупные страны, как Ласкан и Дарнас. Ведь их населяют сотни тысяч небесных солдат, тысячи рыцарей, сотни повелителей и десятки безымянных. И это не учитывая всех тех адептов, что предпочли сокрыться от мира и живут в уединении, посвящая себя исключительно только развитию. Чего уж там, такие даже в Лидусе находились. Когда объявят войну, надо подготовиться к войне. «Сынок, уехал бы ты на восток, чтобы не призвали». «Дочь, это неподходящее время, чтобы выходить замуж за военного». «Мама, ты, главное, не плачь, все будет в порядке». Такие разговоры слышались повсеместно. Хаджар сидел с Эйненом и Дорой на спине огромного мехового создания. 40 с лишним лап животного довольно резво перебирали по проспекту, на котором было почти не протолкнуться от количества спешащих по своим делам наездников. Такого изобилия различных ездовых монстров Хаджар не видел даже в буклете стойл, которым пользовались почти все ученики Школы Святого Неба. «Как думаете, они действительно примут решение начать войну?» Голос Доры не звучал испуганно или тихо. В глазах не отразилось ни тени сомнения. Она была уверена в своих силах. Наверное, кого-то бы это смутило, когда девушка так просто говорит о войне, подразумевая при этом свое в ней непосредственное участие. Особенно, если этой девушке 16 весен, и она всю жизнь прожила в роскоши и достатке. Но надо понимать, что Хаджар и Эйнен оказались в самом сердце страны адептов, в городе, где не жили смертные. Здесь даже самые слабые из горожан, и те находились на ступени формирования, а то и трансформации. Небесных же солдат было без счета. Эйнен повернулся к Хаджару. Из них троих больше всего в войне понимал именно он. Вот только сказать об этом Доре было невозможно. Она ведь считала их ровесниками. Уже удивительно, как принц окраинного королевства успел к 16 годам добраться до Даанатана и при этом развиться до уровня, соответствующего требованиям Школы Святого Неба. Если упомянуть еще и то, что Хаджар побывал в роли безумного генерала, которого страна сначала прославляла, а потом объявила преступником и едва ли не самым разыскиваемым мерзавцем, то, в общем, оно того не стоило. «Вряд ли», — все же ответил Хаджар. «С чего ты взял?» — спросила Дора. Мимо очень красноречиво проехала колонна военных, охранявших несколько крупных телег. Груженные разным добром, они наверняка везли их к обозам армии. Интересно, а дарнасские легионы тоже таскают за собой километры обозов? Или у них есть какие-нибудь невероятно вместительные пространственные артефакты? А еще в небе зависли не только гражданские летающие суда, но и те, которые горделиво сверкали начищенными до блеска пушками. Да, возможно, войны империи действительно ведутся несколько иначе. «На убийцах не было опознавательных знаков Ласкана», — ответил Хаджар. «И действительно», — протянул Эйнен, вспоминая битву. «Удивительно, но нападение на Небесный пруд случилось прошлой ночью, а в свете круговерти последних событий казалось, будто это произошло едва ли не в прошлой жизни. Не думаю, что император решит зацепиться за этот нюанс», — покачала головой Дора. «Слишком долго мы с Ласканом кусаем друг друга. К тому же целых 15 веков обе стороны копили силы. И если бы этих сил хватало, то либо имелись бы опознавательные знаки, либо к западным границам выдвинулись бы легионы». Для Хаджара эта тема была болезненна, но он старался не подавать вида. Все его королевство пало жертвой отношений между двумя империями. Но нервами делу не поможешь. Скорее всего, император организует равнозначные ответные меры. И если Ласкан не ответит войной, то мы и дальше продолжим существовать в подвешенном состоянии». Дора, немного помолчав, повернулась к темноволосому варвару. С самой их первой встречи ей было рядом с ним не по себе. Ситуацию не сглаживал и тот факт, что буквально недавно Хаджар что-то обсуждал с ее отцом и тетей. При этом и король, и Гера наотрез отказались обсуждать последние события. Но даже Дора понимала, что сам факт того, что человек побывал в их святилище, уже ненормально. Слишком много тайн окружало Хаджара, куда больше, нежели Эйнена. И это только дворцовые девки любили таинственных и загадочных, но не Дора. С детства она поняла на собственном болезненном опыте: чем больше тайн и интриг, тем больше вероятность опасности. «Ты многое знаешь о войне», — туманно произнесла девушка. «Как и любой принц», — тут же сориентировался Эйнен. «Смотрите, Диносы». К их общественному транспорту подъехали два полосатых тигра. На каждой из гигантских кошек восседало по Диносу. На том, что побольше и погрознее, сидел Том. Он зачем-то напялил свой доспех, а снятый шлем держал под мышкой. Остальные поножи не очень мелодично бряцали ножны его императорского меча. На второй кошке, размерами уступавшей той, что принадлежала брату, ехала Анис. Она, кстати, тоже была облачена в полный доспех. «Здравствуй, старшая наследница дома Марнил», — официально поздоровался Том. «Я от лица всего клана Хищных Клинков приношу тебе свои извинения и искренние заверения в том, что если бы не срочная необходимость принять участие в защите моего клана от нападения, я бы обязательно остался и помог тебе в твоей битве. Будь Хаджар чуть наивнее и проще, то едва бы не задохнулся от подобной наглой лжи. Но для высокой аристократии Данатана это была не ложь, а простая политика. Видит высокое небо, больше бесчестия Хаджар в этой жизни не любил разве что политику. Все зло от нее». «Здравствуй, младший наследник дома Хищных Клинков», — сдержанно кивнула Дора. «Я от лица всего клана Марнил принимаю твои извинения и спешу заверить, что ни я, ни клан Марнил не держим на дом Хищных Клинков обид и не имеем претензий. Спасибо». Хаджар впервые видел, чтобы кто-либо сидел верхом на огромном огне-тигре. Название тот получил за то, что в бою воспламенял свою шерсть уровня короля и при этом кланялся. Том Динос стал первым из таких. «Прости меня, дорогая», — шепнула Анис, на которой лица не было. «У тебя не было выбора, подруга», — тепло улыбнулась Дора. Хаджара, не терпящего интриг, все же интересовал вопрос, что же такое произошло в доме хищных клинков. «Можно проводить вас до школы?» — спросила Анис. «Время неспокойное. Вместе будет надежнее». «Конечно». Весь остаток пути Анис и Дора о чем-то весело щебетали. В этот момент они почти не походили на адептов, которые собираются участвовать в войне. Выглядели простыми молодыми девушками, которые после долгой разлуки, задыхаясь, перебирают сотни тем, в которых им есть что обсудить. Хаджар посмотрел на зависший в небе военный фрегат. 120 пушек на одной корме и столько же на другой. 7 мачт, 5 палуб. Видит высокое небо, ответ, который подготовит император, точно приведет к войне. Может, через год, может, через два, но ей точно быть. Впервые за долгое время Хаджар приветствовал ее. Приветствовал войну, от которой так устал. Ведь где, как ни на войне, слабый имеет шанс стать сильным, а сильный — все шансы бесславно умереть. На лице безумного генерала появилась предвкушающая улыбка.